спальную комнату. У задней стены стояло ложе. Занавеси из желтой парчи были наполовину задернуты. Оттуда донесся приглушенный голос: «Ступай сюда, моя невеста, я произведу твое посвящение надлежащим образом». Я тотчас поняла, что попала в ловушку, расставленную злыми людьми, и что нужно попробовать спастись бегством. Я обернулась к двери, но эта женщина схватила меня и быстро закрутила мне руки за спину. Потом за волосы потащила меня к кровати. Я легнула ее и, что было мочи, закричала, призывая на помощь. «Отпусти ее!» — раздался голос. «Я хочу получше ее рассмотреть». Госпожа Бао заставила меня опуститься на колени перед кроватью и отступила назад. Я услышала, как ложе заскрипело. Звук этот показался мне настолько ужасным, что я разрыдалась. «Вот так-то будет лучше», — сказала госпожа Бао. «Будь послушной девочкой и делай то, что он тебе прикажет». Я крикнула ей, что прежде им придется меня убить. «Нужно мне принести хлыст?» — спросила эта гнусная баба. Но голос произнес: «Нет, не нужно портить такую красивую кожу. Девчонке нужно дать некоторое время на размышление. Пусть она вздремнет». Тогда госпожа Бао приблизилась ко мне и неожиданно со всей силой нанесла резкий удар в висок. Я потеряла сознание. Цзунли хотел что-то сказать, но судья Ди остановил его движением руки. Немного помолчав, Белая Роза продолжала: «Я пришла в себя от мучительной боли в спине. Я полулежала, полувисела на чем-то твердом. Не было ничего видно, поскольку волосы свисали на лицо. Я попыталась раскрыть рот, но он был заткнут кляпом. Руки и ноги были охвачены зажимами, которые при малейшем движении больно врезались в тело. Спина у меня болела, а кожа по всему телу была сильно стянута. Мне показалось, что я покрыта какой-то коркой. Я чувствовала себя ужасно, но увидела сквозь свисавшие на глаза волосы уставившееся на меня страшное плотоядное лицо и сразу позабыла о боли. Я решила, что умерла и пребываю в ином мире. От охватившего меня ужаса я снова лишилась чувств. Снова я пришла в себя от невыносимой боли в руках и ногах. Сильно выдыхая, я сумела немного раздвинуть пряди волос, и тогда поняла, что демон, прижимавший копье к моей груди, на самом деле деревянная статуя. Мне стало ясно, что меня положили на место одной из статуй в галерее ужасов, а тело покрыли слоем гипса. Поняв, что я еще жива, я облегченно вздохнула, но вскоре меня снова охватил ужас. Мне показалось, что за моей спиной стоит кто-то со свечой. Какую новую пытку они замыслили для меня, совершенно беспомощной? Потом свет погас, все погрузилось в кромешную тьму. Я услышала звук мягких удалявшихся шагов. Я отчаянно пыталась освободиться от кляпа. Лучше что угодно, чем лежать одной в темноте. Но тишину нарушал только шорох снующих вокруг крыс. Она закрыла глаза и передернулась от отвращения. Цзунли заплакал. Его слезы капали ей на руку. Через какое-то время она подняла глаза и устало продолжала, обращаясь к судье: «Не знаю, сколько времени я там провела. Я почти обезумела от боли и страха, а сырой холод пронизывал меня до костей. Наконец я заметила свет и услышала голоса. Я узнала ваш голос, господин, и отчаянно старалась привлечь к себе внимание. Я пыталась пошевелить пальцами, но они совершенно онемели. Я слышала, как вы отметили, что я непристойно обнажена. Надеюсь, на мне, по крайней мере, была набедренная повязка». Девушка очень беспокоилась, не видел ли ее кто-нибудь полностью обнаженной. Она встревоженно посмотрела на судью. «Конечно же», — поспешил заверить ее судья, — «но на других статуях их не было. Отсюда и мое замечание». «Я так и думала», — облегченно вздохнула девушка. «Но я не была в этом до конца уверена из-за покрывавшего меня гипса. Ну а потом... потом вы удалились. Я понимала, что единственная моя надежда — это попытаться как-то привлечь ваше внимание, если вы вернетесь. Я мучительно старалась что-нибудь придумать. Вдруг меня осенило, что если бы мне удалось немного пошевелиться, чтобы упиравшийся мне в грудь кончик копья вонзился в тело, то на белом гипсе отчетливо проступила бы кровь, и это бросилось бы в глаза.